Глава 9. «Суду ничего от тебя не нужно», — однажды где-то прочитал Генри. Вдруг эта фраза всплыла в его голове неожиданно и ярко. Быть может, этому способствовало продолжение процесса над ним, практически его финальная часть. Суд проходил в очень помпезном, старинном здании, где широкие арки обрамляли затейливые барельефы, граненые колонны упирались в разукрашенные библейскими сюжетами сводчатый потолок. Стол, за которым разместился судейский совет, имел полукруглую, вытянутую форму. Кресло же обвиняемого находилось в самом центре, однако на возвышении. Было в этой расстановке сил что-то из мотивов суда Линча, где вокруг повешенного на столбе преступника собиралась толпа палачей. Из посторонних в зале были только личные охранники представителей совета, которые недобро поглядывали на своих коллег по ремеслу и на обвиняемого. Генри чувствовал себя спокойно. Он стоял в самом центре, на том самом возвышении, и молча наблюдал, как совещаются представители совета. Казалось, дело уже решилось, и вот сейчас вынесут вердикт. Никаких вопросов ему не было задано, никто даже не смотрел на него. Слева от Генри сидел обвинитель, молодой прокурор, сын кого-то из членов совета. Эту семейность не скрывали и даже подчеркнули, представляя председателю состав суда. Премьер тогда лишь благосклонно кивнул. Голубая кровь, свой, ему это нравилось. Справа от Генри сидел хорошо ему знакомый начальник службы безопасности, который присутствовал здесь как второй обвинитель. Стив тоже не смотрел на Генри, его взгляд был устремлен на совет. Наконец совет притих. Председатель объявил начало слушания. Тут же поднялся молодой прокурор и зачитал обвинение. Генри вменялось в вину самоуправство и халатность, повлекшие смерть. Наказание, которое требовал прокурор, — высылка, одна из самых страшных мер. Однако, когда прокурор закончил речь, недовольный формулировками обвинения председатель кое-что добавил. «Я понимаю вашу неопытность в таких делах», — обращаясь к обвинителю, заявил премьер. «Вы еще не участвовали в делах такого высокого уровня?» «Возможно, здесь играет роль еще и ваше хорошее воспитание. Вы даже представить себе не можете, какими бывают люди. Поэтому, если позволите, я дополню обвинение». Оскорбленный от того пунцовый от возмущения прокурор обреченно кивнул. «Такие люди», — продолжил премьер, указывая на Генри, «не просто преступно беспечны. Они опасны другим. Я имел честь общаться с этим гражданином. И точно уловил то ощущение липкого ужаса, который исходит от подобных людей. Я проверил свои догадки и оказался прав». Премьер сделал эффектную паузу, затем продолжил. «Перед вами, уважаемые члены совета, сидит не простодушный работяга-коммунальщик, как это может показаться на первый взгляд, а террорист, который долго и расчетливо вел свою игру. Нам еще повезло, что мы поймали его так рано, ведь совсем скоро в его руках оказался бы целый город, наша безопасность, наша жизнь». Генри молча слушал, не выражая никаких эмоций. «Он родился в стране», — продолжил премьер, «которая находилась в состоянии войны с мегаполисом. Когда его мир был разрушен, он примчался сюда, чтобы отомстить». Он хотел занять такой пост, чтобы иметь власть над самым ценным, что у нас есть — чистым воздухом. Именно поэтому он соорудил целую систему, которую можно было бы контролировать из одного оперативного центра. Нажатие одной кнопки, и все мы, господа, отправимся на небеса. Собрание возмущенно загудело. «Что вы скажете на это?» — спросил прокурор, обращаясь к Генри. «Что я могу сказать?» — пожал плечами Генри. «Когда-то на этой территории жили первобытные племена, и они тоже постоянно враждовали друг с другом. А затем сюда стали приезжать люди из стран, которые так или иначе находились в состоянии войны, друг с другом. Все мы, жители мегаполиса, либо сами приехали из таких стран, либо являемся потомками тех, кто приехал. Само по себе это обстоятельство ничего не значит, а по поводу системы Генри сделал паузу». «Да-да, по поводу системы нам интересно», — заявил один из членов совета, желая услышать ответ. «Так вот, система», — продолжил Генри, — «это всего лишь дань цивилизации. Вы же заменили хирургов на роботов и водопроводчиков заменили, а еще поваров, пожарных, спасателей, психиатров и даже учителей. От этих всех людей тоже зависела ваша жизнь. и вы не захотели ее доверять людям, зная, что такой человек. Вы лучше, чем кто бы то ни было, понимаете, что человек бывает слабым, алчным, тупым, безответственным, рассеянным, неуклюжим. И вы уже боитесь его. Я понимаю, такой сегодня мир мы построили. И также понимаю, что его вряд ли возможно изменить. Поэтому я решил автоматизировать систему так, чтобы и воздухом, жизненно важным ингредиентом для жизни, больше не управлял человек. «Это все демагогия», — отмахнулся премьер. «Мне интересно, что вы скажете на показания свидетеля, который собственными ушами слышал, как вы собираетесь осуществить свой чудовищный план? Мистер Макнил любезно согласился предоставить нам такого свидетеля». «Да», — начальник комитета безопасности встал со стула и повернулся к совету. «Я думаю, многим здесь известный профессор, который недавно сам попал в поле нашего внимания, любезно согласился дать показания, которые приоткроют, так сказать, нам глаза на некоторые аспекты». «Ваш свидетель заинтересован?» — спросил один из членов совета, который только что обращался к Генри. «Да», — Стив замешкался. «Обещано особое отношение при рассмотрении его дела». «Но тогда как мы можем верить его показаниям?» «Очень просто», — рявкнул премьер, гневно посмотрев на коллегу. «Уважаемый профессор не просто человек с улицы. Это наш человек, проверенный-перепроверенный, который за долгие годы сумел доказать свою порядочность и лояльность к системе. Уверен, что если бы не досадное недоразумение, которое с ним случилось, он вполне мог сам вызваться, чтобы раскрыть нам опасного террориста». Больше никто не возражал премьеру. В зал ввели профессора Ковалевского. Двое охранников, одетых в экзоскелеты, уже сами по себе были грозным оружием. Но вдобавок в руках они несли плазменные винтовки. Более чем странное оружие, учитывая шаговую длину факела и кучность. Соберись применить такое оружие, охранники бы точно кого-нибудь из совета задели. На это обратил внимание один из верзил из частной армии совета. «Не волнуйтесь», — успокоил товарищей премьер. «Это больше маскарад. Ни в кого стрелять не будут. Система суда имеет доступ к функциональным нанороботам в теле свидетеля. Любая выходка, и он в ту же секунду превратится в овощ». «А под чьим руководством находится эта система?» — спросил самый активный член совета. «Такую власть может иметь в руках только один человек», — гордо ответил премьер. В совете неспокойно зашушукались. Похоже, никому не нравилось нововведение власти. Каждый подумал о себе, о том, что нанороботы давно стали естественной частью почти любого организма. Если у премьера есть такая власть над свидетелем, то наверняка он может получить ее и над остальными людьми. Это была опасная и тревожная сенсация. Тем временем Ковалевский подошел к столу обвинителя и повернулся к совету. На Генри он не смотрел. «У вас есть что сказать по существу?» С места в карьер начал председатель суда. «Да, уважаемый совет», — ответил профессор. «Я не питаю теплых чувств к обвиняемому. Ведь именно он отправил меня в изоляционную камеру. Из-за него я лишился звания, должности и всех своих сбережений. Благодаря его стараниям меня, заслуженного члена научного комитета, сделали предателем и изгоем. И тем сложнее мне говорить о его невинности, но тем правдивее будут мои слова». «Что?» — удивленно выкрикнул премьер. «Мы не ослышались? Невинности?» «Именно так, уважаемый совет». Ковалевский впервые посмотрел на Генри. «Меня трудно обвинить в предвзятости, и поэтому слушайте. Этот человек кристально чи...» Вдруг профессор запнулся, схватился за сердце и стал хватать ртом воздух. На его висках набухли жилы, кровь прилила к лицу, и он начал оседать на пол. «Скорую, капсулу, реанимацию!» — закричал прокурор, но было уже поздно. Бездыханное тело профессора упало на пол. В зале суда поднялся шум. Прокурор пытался делать искусственное дыхание профессору, пока не подоспела реанимационная капсула. Оператор капсулы подключил датчики к телу, чтобы только констатировать очевидное. Профессор уже не оживет. Генри потрясла смерть Ковалевского, но что-то заставило его смотреть не на умершего, а на лица живых. Премьер был в бешенстве и не скрывал этого. На его лице читалось только это. Ни удивления, ни тревоги, только злость и досада. А вот на лице начальника комитета безопасности блуждала довольная улыбка. Когда премьер попытался объявить перерыв, он прервал его следующим образом. «В чрезвычайной ситуации, — сказал Стив, — когда что-то экстраординарное происходит в непосредственной близости от уважаемого совета, все полномочия по обеспечению безопасности, в том числе и следственные действия, переходят в мою юрисдикцию. А поэтому прошу всем оставаться на местах для выяснения всех обстоятельств случившегося». «Какого черта, Макнил?» — недовольно выкрикнул премьер. «Он прав», — вдруг заметил один из членов совета. «Мы все подписывали конвенцию. Нам нужен человек со стороны, чтобы разбираться в таких делах». «В каких делах?» — закричал премьер, побледнев лицом. «У свидетеля сердечный приступ». «А вот это мы сейчас и проверим», — сказал Стив и подошел к реанимационной капсуле. В какое-то время зал погрузился в тишину. Начальник безопасности изучил данные медицинской капсулы, затем обратился к прокурору, после чего вышел. Члены совета тихо переговаривались, поглядывая на премьера, который обильно потел, нервно постукивая пальцами по столешнице. Многочисленные охранники беспокойно теребили оружие. Прокурор делал видеофиксацию положения мертвого тела. Про Генри, казалось, и вовсе забыли. Он продолжал молча стоять в середине зала, но уже и сам чувствовал, что центр внимания переместился от него в сторону председателя суда. Наконец, спустя 20 минут, в зале появился начальник безопасности. Он отдал распоряжение оператору медицинской капсулы, чтобы убрали тело, а сам обратился к совету. «Уважаемый Ариапак, в процессе рассмотрения дела произошло событие, которое в корне меняет постановку вопроса. Изучив материалы, я вынужден признать, что преступник находится в этом зале, но совершенно не на своем месте. С учетом того, что преступник имеет очень высокую должность, мне необходимо решение всего совета для рассмотрения дела. Прошу проголосовать за соответствующий мандат поднятием рук». Члены совета неуверенно переглянулись. Поднялась первая рука, затем вторая, а потом уже все подняли свои руки вверх. Последним поднял руку премьер, уже понимая, к чему ведет начальник безопасности. «Прекрасно», — сказал Стив. «В таком случае, пользуясь вашим доверием, прошу во избежание недоразумений временно отпустить частные охранные службы». Члены совета недовольно зашушукались. «Неужели это так необходимо?» — спросил один из них. «Совершенно необходимо», — подтвердил Стив и добавил. «Ради вашей же безопасности». После того, как охранники покинули зал, начальник безопасности продолжил. «Итак, ситуация складывается следующим образом. Во время вызова свидетеля, который должен был подтвердить виновность подсудимого, случился инцидент, который вряд ли можно назвать случайным. После того, как свидетель, очевидно, решил дать показания, поддерживающие позицию обвиняемого, а не наоборот, как мы полагали, он был убит самым отвратительным способом». «Убит?» — ахнул кто-то из членов совета. «Вот именно», — подтвердил Стив. «Убит. Причем это убийство носит не просто преступный характер. Оно нарушает незыблемое право каждого гражданина пользоваться благами цивилизации, не опасаясь за свою жизнь. Вот результаты тестирования из реанимационной камеры». Стив показал свой планшет. «Смерть наступила в результате мгновенной атаки висцеральных нанороботов на стенки сердечной мышцы. В результате чего, понятно, и наступила смерть. Как вы знаете, благодаря объяснению нашего многоуважаемого председателя суда, возможностями такого влияния может обладать только один человек. Как вы понимаете, это и есть сам премьер-министр». «Чушь!» — выкрикнул премьер. «Зачем бы мне его убивать? Какой в этом смысл? Мало ли что он там наговорил. В чем моя выгода?» «Хороший вопрос», — улыбнулся Стив. «Чего может хотеть человек, имеющий много власти? Еще больше власти. Я только что просмотрел все данные по делу мистера Вотча, и вот что понял. У нас нет абсолютно никаких улик против него. Логи файлов, которые он предоставил, подтверждают, что на станции, где имела место трагедия, был поджог, а значит, его вины, как ответственного за отрасль, в этом деле и вовсе нет. Да и как получилось, что дело было возбуждено с учетом таких доказательств? Это становится понятным, если знать, что кому-то выгодна отставка недавно назначенного начальника комитета коммунального хозяйства. Кому же? Запросив оперативную сводку, которую, вы знаете, в чрезвычайных ситуациях обязаны предоставлять беспрекословно, я получил некую аудиозапись, которую случайно зафиксировал самописец дежурного дрона. Ни о каком прослушивании членов совета, как вы понимаете, и речи быть не может. Однако записи голосов, отраженные от стекол кабинетов, случайным образом могут попадать на записи дежурных дронов. «Вы не имеете права!» — выкрикнул премьер. «Слежка и прослушивание высших чинов власти недопустимы!» «Как я сказал ранее», — спокойно продолжил Стив, «речь не идет о специально организованных следящих устройствах. Но случайные разговоры, услышанные фактически на улице, под эту статью не попадают». «Не тяните уже, Макнил», — поторопил один из членов совета. «Слушаюсь». Делано покорно опустил голову Стив. «Прошу прослушать попавшую в мои руки запись». Начальник безопасности запустил на планшете звуковой файл, в котором хорошо узнавались голоса премьера и мистера Вотча. Генри помнил этот разговор, где премьер ему предлагал деньги и связи за отказ от должности, а получив отказ, угрожал. Аудиозапись завершилась. Пунцовый как рак премьер-министр зло уставился на Генри, словно тот был виновен в случившемся. «Как вы слышали из этой записи?» — возвестил Стив. «Господин Гладуэлл, воспользовавшись своим служебным положением, угрожал честному работнику мистеру Вотчу. Чье место хотел украсть? Совершил одно и способствовал другому тягчайшему преступлению — убийству. То, что голоса принадлежат вышеназванным, подтверждают результаты экспертизы, которые уже направлены по вашим адресам». «И что дальше?» — зло спросил премьер. «Далее», — спокойно ответил Стив, — «я ходатайствую о снятии обвинения с мистера Вотча и о возбуждении нового дела в отношении лица, имеющего неприкосновенность. Так как председатель себя дискредитировал, прошу совет принять это решение путем голосования». Далее все было очень быстро. Совет проголосовал за освобождение Генри и отпустил его из зала. Что происходило далее за закрытыми дверями, мистер Вотч уже не мог знать, но догадывался. Очевидно, он оказался втянут в какую-то очень грязную политическую интригу, и, возможно, это еще аукнется ему. Но сегодня он очень устал, и он шел домой уставший, спокойный, обреченный на успех своей миссией. У порога его квартиры ждала Ольга. «Как прошло?» — спросила она. «Для меня хорошо», — ответил Генри. «Для премьера не очень». «Расскажешь?» Ольга с надеждой посмотрела на дверь. «Заходи», — кивнул Генри и пропустил Ольгу внутрь. Он был слишком замотан событиями, чтобы анализировать ее визит. Ольга прошла в квартиру, повесила куртку на его вешалку. «На кухню?» — спросила она. «Да», — кивнул Генри. Ему так и не удалось за целый день хоть что-то перекусить. Он вымыл руки в раковине, открыл холодильник и достал пиццу в саморазогревающейся коробке. «Так тебя можно поздравить?» — спросила Ольга. «Можно. Будешь?» — спросил Генри, доставая вслед за пиццей пузатую бутылку односолодового виски. «Буду», — с вызовом ответила Ольга. Генри распечатал алкоголь, открыл уже порядком нагревшуюся коробку пиццы и рассказал Ольге о событиях сегодняшнего дня. «Похоже на переворот», — сказала Ольга, немного осоловев от выпитого, когда Генри закончил рассказ. «Считаешь?» «Никогда не понимал в политике». «Неужели?» — хитро улыбнулась Ольга. «Вот так не понимал и оказался на самой вершине». «Да я и оказался на вершине, потому что не лез в эти грязные дела». Генри сделал очередной глоток виски и откинулся на спинку стула. «Как же меня достала эта мышиная возня». Ольга внимательно посмотрела на Генри, сделала еще один глоток и затем встала со стула и подошла к нему. «Хочешь, я сделаю расслабляющий массаж?» «Так пошло». «Ладно». Ольга села верхом на его колени. «Давай тогда просто трахнемся». Генри поставил стакан на стол и опустил свои ладони на ее бедра. «Зачем тебе этот старик?» — спросил он, заглядывая Ольге в глаза. «Во-первых», — она улыбнулась, — «не такой уж и старик. А во-вторых, мне нравятся победители». «Значит, если бы меня осудили, ты бы не зашла?» «Конечно же нет». «Темнишь ты, щедрина. С тобой явно что-то не так». «Но ведь и с тобой не так», — сказала Ольга, расстегивая свою блузку. «Может быть, именно поэтому нам так и хорошо вместе».